снег, на ладони мои упал. Город вновь закружила метель. Черноту дорог, а на снег

во мне. Это все, что сейчас нам.